Книга восьмая. Глава 30. Альберт Нерри сидел у себя дома в Бронксе и старательно чистил щеткой синее сукно своей старой полицейской формы. Бляху он отцепил и положил на стол. Удобнее будет драить. Ремень с кобурой и пистолетом висел на спинке стула. Привычная кропотливая процедура доставляла ему удовольствие, какое он в последние 2 года, с тех пор, как от него ушла жена, испытывал редко. Нерри женился на Рите, когда она доучивалась в последнем классе школы, а сам он едва только начал служить в полиции. В ее семье, блюдя итальянские традиции, придерживались строгих правил. Темноволосой и застенчивой Рите запрещалось гулять после 10 часов вечера. Нерри был покорен ею совершенно, ее целомудрием, ее порядочностью, не меньше, чем ее чернокудрой красотой. Первое время и Рита Нерри смотрела на мужа влюбленными глазами. Он был невероятно силен, и она видела, что его побаиваются. Не только из-за физической силы, но также из-за несокрушимой приверженности своим понятиям о том, что хорошо, а что плохо. Он редко руководствовался соображениями такта. Если не соглашался с чьим-нибудь мнением, общим или частным, то либо отмалчивался, либо, если уж возражал, то грубо и напрямик. Никогда не соглашался с человеком из вежливости. Он обладал, к тому же, истинно сицилийским темпераментом и в гневе наводил на окружающих ужас, но никогда не гневался на жену. За 5 лет службы в нью-йоркской полиции он сделался одним из самых грозных стражей порядка в городе и слыл едва ли не самым честным. Но только следил он за соблюдением порядка на свой особый манер. Нарушителей он ненавидел, как личных врагов, и, заметив, как компания хулиганов где-нибудь на углу пристает вечером к прохожим, принимал быстрые и решительные меры. Пользуясь своей феноменальной силой, применял к ним методы физического воздействия, не всегда умея соразмерять их с масштабами самого проступка. Раз вечером на западной стороне Центрального парка он выскочил из патрульной машины, чтобы разобраться с 6 шалопаев в шелковых черных пиджаках. Его напарник, зная Нерри, не захотел ввязываться и остался сидеть за баранкой. 6 ребят, все лет под 20, останавливали прохожих, выпрашивая у них закурить, с угрозой в голосе, как свойственно их возрасту, а, впрочем, не причиняя никому телесных повреждений. Девушек, проходящих мимо, приветствовали непристойными жестами с намеком на французский способ любви. Нерри выстроил шпану вдоль каменной стенки, отделяющей Центральный парк от 8-й авеню. Смеркалось, но Нерри постоянно носил при себе тяжелый карманный фонарь, свое излюбленное оружие. Ему еще не случалось вытаскивать из кобуры пистолет. В этом не возникало необходимости. Лицо его в минуты гнева становилось звероподобным и в сочетании с полицейской формой повергало рядового хулигана в трепет. Сегодняшние не представляли исключения. К первому в черном шелковом пиджаке Нерри обратился с вопросом: «Как звать?» Юнец пробормотал ирландскую фамилию. Нерри бросил ему: «Вон с улицы, попадешься еще раз на глаза, изувечу». Он взмахнул фонарем, указывая вдаль, и парень торопливо зашагал прочь. Тем же порядком Нерри объяснился со 2-м и 3-м и отпустил их. Но 4-й назвал итальянскую фамилию, сопроводив свой ответ заискивающей улыбочкой и как бы заявляя права на некую общность с Нерри. Итальянское происхождение Нерри угадывалось безошибочно. На этом 4-м Нерри остановил на миг свой взгляд и спросил, хоть это было и без того очевидно: «Ты итальянец, что ли?» Мальчишка, почувствовав себя уверенней, продолжал скалить зубы. И тут Нерри со страшной силой хватил его фонариком по лбу. Паренек рухнул на колени. Из рассеченного лба хлынула кровь, заливая ему лицо. Рана, впрочем, была лишь поверхностная. «Щенок паршивый», — грозно проговорил Нерри. «Ты же всех итальянцев позоришь, мараешь наше доброе имя. Вставай давай!» Он пнул юнца в бок, не слишком сильно, но чувствительно. «Вали домой и кончай ошиваться на улице. И чтоб я больше не видел тебя в этом пиджаке, в больницу загремишь. Ну, пшел домой. Скажи спасибо, что не я твой отец». Возиться с двумя последними Нерри счел излишним. Дал каждому под зад ногой и крикнул вслед, чтобы носу не показывали из дому в этот вечер. Проделывалось все это при подобных столкновениях с таким проворством и ловкостью, что никто не успевал вмешаться. Он никогда не собирал толпы. Молниеносно делал свое дело, захлопывал за собой дверцу патрульной машины, и его напарник нажимал на газ. Бывало, конечно, что нарушитель попадался норовистый, пытался оказать сопротивление или даже хватался за нож. Такому можно было лишь посочувствовать. Нерри мгновенно с сосредоточенной жестокостью избивал его в кровь и швырял в патрульную машину. Его сажали под арест и предъявляли обвинение в нападении на представителя власти. Чаще, правда, приходилось сначала ждать, пока нарушителя порядка выпишут из больницы. Со временем Нерри перевели на участок, где находится здание Организации Объединенных Наций. Зато главным образом, что он не выказывал должного уважения сержанту своего участка. Сотрудники ООН, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, загромождали в нарушении установленных полицией правил все близлежащие улицы своими лимузинами. Нерри жаловался начальству, но ему велели смотреть на это безобразие сквозь пальцы и не поднимать волну. Однажды вечером из-за поставленных как попало машин целая улица сделалась непроезжей. После полуночи Нерри достал из патрульной машины свой увесистый карманный фонарь и, вооружась им, двинулся по улице, круша направо и налево лобовые стекла. На починку лобового стекла, будь ты хоть самый высокопоставленный дипломат, уйдет никак не меньше нескольких дней. В полицейский участок хлынули жалобы и требования защитить владельцев автомашин от подобных актов вандализма. Еще неделю разлетались вдребезги лобовые стекла, пока в участке мало-помалу не докопались до истины. Альберта Нерри перевели в Гарлем. Вскоре после этого, в воскресный день, Нерри отправился с женой в гости к своей вдовой сестре, живущей в Бруклине. По отношению к сестре Альберт Нерри обнаруживал ту неистовую привязанность и готовность заступиться, какая всегда отличает сицилийца. Неукоснительно навещал ее, по крайней мере, раз в два месяца, чтобы удостовериться, что у нее все в порядке. Она была намного его старше, уже и сыну ее исполнилось 20 лет. Этот самый сыночек, Томас, без отца отбился от рук, и с ним приходилось трудно. Он уже попадал в незначительные переделки, втягивался понемногу в беспутную жизнь. Нерри пришлось однажды пустить в ход свои связи в полиции, чтобы племянника не привлекли за воровство. Он сдержался тогда, не дал воли своему негодованию, только предупредил: «Томми, если моя сестра будет плакать по твоей милости, я сам возьмусь за твое исправление». Слова эти, строго говоря, не заключали в себе угрозы, всего лишь дружелюбно-родственное предостережение. Но Томми, хотя и слыл самым крутым в этом крутом бруклинском районе, все же струхнул, услышав их от своего дяди Аля. В тот раз, о котором идет речь, Томми накануне в субботу заявился домой очень поздно и теперь отсыпался в своей комнате. Мать пошла его будить, говоря, что пора вставать и одеваться. К воскресному обеду приехал дядя с женой. Сквозь полуоткрытую дверь донесся раздраженный ответ: «А мне начхать! Не видишь, я сплю!» и хозяйка вернулась на кухню с виноватой улыбкой. Пришлось обедать без него. Нэри спросил у сестры, не слишком ли распоясался Томми, но она покачала головой. Нэри с женой собирались уходить, когда Томми наконец соизволил встать с постели. Процедил им сквозь зубы «Здрасте» и проследовал на кухню. Оттуда спустя немного он гаркнул матери. «Эй, мам, пожевать мне сварганишь чего-нибудь?» Но это была не просьба. Это было барское требование балованного дитяти. Мать тотчас сорвалась на крик. «Хочешь есть? Вставай, когда обед на столе. Отдельно я для тебя готовить не стану». Такого рода безобразные стычки могут случиться в каждой семье, дело житейское. Но Томми, слегка еще одурелый со сна, допустил промашку. «Да подавись, корга чертова, схожу поем в закусочной!» И в тот же миг пожалел о сказанном. Дядя Аль кинулся на него точно кот на мышонка. И не только из-за этого конкретного хамства, допущенного в обращении с его сестрой, стало ясно, что наедине племянник часто позволяет себе разговаривать с матерью в подобном тоне. В присутствии ее брата он никогда еще не отваживался употреблять такие выражения. Сегодня же слегка забылся на свою беду. На глазах у испуганных женщин Аль-Нери подверг племянника жестокому профессионально выверенному избиению. Вначале тот еще пробовал защищаться, но быстро оставил эти попытки и запросил пощады. Нэри надавал ему таких затрещин, что у парня раздуло губы, разбил ему в кровь скулу, закинул ему назад голову и хряснул его о стенку. Всадил ему кулак в живот и, повалив ничком, долго вколачивал его лицом в ковер. Потом велел женщинам подождать, вывел Томми на улицу и посадил в свою машину. Там он вогнал Томми в страх Божий окончательно. «Если хоть раз услышу от сестры, что ты опять с ней так заговорил, сегодняшняя трепка покажется тебе женской лаской», — напутствовал он на прощание племянника. «Ты у меня живо выправишься, будь уверен. А теперь ступай в дом и скажи моей жене, что я жду ее». Через два месяца Аль-Нери, придя домой с ночной смены, обнаружил, что жена бросила его. Забрала свое барахлишко и возвратилась к родителям. Тесть сообщил ему, что Рита его боится. Ей страшно жить с человеком, у которого такой необузданный нрав. Аль был ошеломлен. Он ни разу не поднял руку на жену, никогда ей не угрожал, не испытывал к ней ничего, кроме самых нежных чувств. Он был так ошарашен ее поступком, что решил обождать несколько дней и прийти в себя, а уж потом ехать выяснять отношения. Однако на завтра, как на грех в его смену, случилась неприятность. В то время, когда он совершал объезд участка, к нему поступил вызов с одной из гарлемских улиц. Там кто-то кого-то резал. По обыкновению Нэри выпрыгнул из патрульной машины почти что на ходу, не дожидаясь полной остановки. В этот поздний час тяжелый карманный фонарь был при нем. Обнаружить место происшествия было нетрудно. У подъезда одного из жилых домов толпились люди. Какая-то негритянка сказала ему: «Там хотят зарезать ребенка». Нэри вошел в парадное. Из открытых дверей в дальнем конце коридора бил яркий свет, доносились стоны. Сжимая в руках фонарь, он направился туда. Шагнул за порог и едва не споткнулся о тела, распростертые на полу. Рядом с чернокожей женщиной лет 25 лежала девочка, ей было не больше 12. Обе буквально истекали кровью от бритвенных порезов. В гостиной глазам Нэри предстал тот, кто был этому виной, старый знакомый. Им оказался Векс Бэйнс, отъявленный сутенер и торговец наркотиками, артист поножовщины. Он таращил остекленелые от дурмана глаза, В руке его подрагивала окровавленная опасная бритва. 2 недели назад Нерри задержал его за зверскую расправу над одной из девиц, учиненную им на улице. «Вам-то что? Это наши дела», — сказал тогда Бэйнс. Его поддержал напарник Нерри. «Пускай себе черные кромсают друг друга, если им так нравится». Но Нерри все-таки забрал Бэйнса в участок. На другой же день его отпустили под залог. Нерри всегда недолюбливал негров и за время работы в Гарлеме не полюбил их сильнее. Все они либо пьянствовали, либо кололись, а женщин гнали вкалывать или торговать собой. Дрянь, людишки! И потому при виде наглого попрания порядка неграм Бэйнсом Нерри охватило бешенство, и его мутило от зрелища ребенка, изрезанного бритвой. Он хладнокровно решил про себя не доставлять больше Бэйнса в отделение, а разобраться с ним на месте. Однако сзади уже напирали свидетели, соседи, живущие в том же доме. Подошел и его напарник, выйдя из патрульной машины. Нерри приказал: «Бросай нож, ты арестован». Бэйнс захихикал. «Так я тебе и дался, безоружному». Он замахнулся бритвой. «А вот этого не хочешь?» Нерри, наделенный поразительной реакцией, действовал очень быстро, чтобы не дать напарнику времени вынуть пистолет. Левой он перехватил на лету руку с бритвой, правая, сжимающая карманный фонарь, стремительно описала короткую дугу. Удар пришелся Бэйнсу в висок. У негра подломились колени, точно у пьяного. Бэйнс выронил оружие. Он стал совершенно беспомощен. А потому второму удару, как с помощью свидетелей, соседей и напарника патрульного подтвердилось на процессе, не было оправдания. Нерри обрушил на макушку Бэйнса неимоверной силы удар карманным фонарем. Стекло разлетелось вдребезги. Лампочка вместе с эмалированным щитком отлетели на другой конец комнаты. Тяжелый алюминиевый ствол фонаря погнулся и сложился бы пополам, если б не батарейки внутри. У одного из притихших свидетелей, негра, жившего по соседству, он потом свидетельствовал на суде против Нерри, вырвалось благоговейное. «Ух ты! Твердоголовый какой уродился!» Но твердости Бэйнсовой голове как раз не хватило. Второй удар проломил ему череп. Через 2 часа негр умер в Гарлемской больнице. Никого, кроме Альберта Нерри, не удивило, что против него по инициативе департамента полиции было возбуждено уголовное дело. Его отстранили от должности и отдали под суд за превышение служебных полномочий. Судили по обвинению в непредумышленном убийстве по статье, предусматривающей тюремное заключение сроком от года до 10 лет. Нерри, который воспринимал происходящее со смешанным чувством недоумения и ярости, к этому времени с такой силой возненавидел общество, в котором жил, что ему сделалось все равно. Его посмели счесть преступником, посмели посадить за то, что он уничтожил эту черную тварь, сутенера, изверга. А что, женщина и девочка, изувеченные на всю жизнь, до сих пор валяются в больнице, это никого не трогает? Он не боялся тюрьмы. Он был уверен, что в нем примут участие, как потому, что он бывший полицейский, так и в особенности потому, что будут знать, за что его посадили. Кое-кто из его бывших товарищей по работе уже вызвался переговорить насчет его с кем следует. И только тесть, отец его жены, сметливый итальянец, владелец рыбной лавки в Бронксе и человек старых правил, сознавал, сколь ничтожны для такого, как Альберт Нерри, шансы выйти через год невредимым на волю. Либо его прикончит кто-нибудь из сокамерников, либо, что вероятней, он сам кого-нибудь из них прикончит. Побуждаемый чувством вины за дочь, которая из пустого женского каприза бросила прекрасного мужа, тесть Нери, пользуясь своими связями с семейством Корлеоне, помимо мзды за покровительство, семья регулярно получала от него в подарок отборнейшую рыбу к столу. Он обратился к ним с просьбой вступиться. Альберт Нери был небезызвестен семейству. Он сделался, как свирепый поборник порядка, фигурой в своем роде легендарной. Заслужил репутацию человека, с которым шутить опасно, который внушает страх не потому, что носит форму и оружие, а потому что страшен сам. Подобные люди всегда представляли интерес для семьи Корлеоне. То обстоятельство, что он служил в полиции, не играло особой роли. Многие в молодости по пути к назначенной им судьбе плутают, но время и случай обычно выводят их на верную дорогу. Внимание Тома Хейгана обратил на историю с Нери Пит Клеменца, обладающий особым чутьем на первоклассные кадры. Хейган выслушал Клеменцу, листая копию служебного досье, добытого в полиции. «Похоже, мы здесь имеем дело со вторым Люкой Брази», — заключил он. Клеменца энергично закивал. На жирном лице его никто не обнаружил бы сейчас и тени добродушия, обычно свойственного толстякам. «Точно. Читаешь мои мысли. Это случай, которым Майк должен заняться лично». И в результате, до того, как Альберта Нери успели перевести из нью-йоркской тюрьмы туда, где ему предстояло отбывать срок, ему сообщили, что на основании новых вещественных доказательств, а также показаний высокого начальства из полицейского ведомства, судья пересмотрел его дело. Прежний приговор заменен условным, и Нери может отправляться на все четыре стороны. Альберт Нери был не дурак, а тесть его — нестыдливая мимоза. Узнав, как было дело, Нери не остался в долгу перед тестем. Он дал Рите развод. Потом поехал в Лонг-Бич выразить признательность своему благодетелю. О посещении, естественно, было условлено заранее. Майкл принял его в своей библиотеке. Нери начал с церемонных изъявлений благодарности и был приятно удивлен, когда Майкл принял их с непринужденной сердечностью. «Черт, не мог я допустить, чтобы так расправились с земляком-сицилийцем», — сказал Майкл. «Да вас к награде надо было представить, а не наказывать. Этим баранам-политикам горя мало, лишь бы потрафить общественному мнению. Слушайте, я нипочем не стал бы вмешиваться, если бы не навел о вас подробные справки и не убедился, что с вами творят несправедливость. Мой человек имел беседу с вашей сестрой. Она рассказала, как вы постоянно заботитесь о ней и ее сыне, как образумили парня, не дали ему свихнуться. Ваш тесть превозносит вас до небес. Такое бывает редко». Майкл тактично умолчал о том, что Нери оставила жена. Они разговорились. Нери, сколько помнил себя, никогда не отличался словоохотливостью. Но с Майклом Корлеоне его потянуло на откровенность. Майкл был старше его всего лет на 5, но Нери разговаривал с ним как с человеком, который намного старше, настолько, что годится ему в отцы. Под конец Майкл сказал: «Не было смысла вызволять вас из тюрьмы лишь за тем, чтобы после бросить на мели. Я могу помочь вам с работой. Мне принадлежит доля в Лас-Вегасском и горном отеле. Человеку с вашим опытом всегда найдется место в службе безопасности. Или, если у вас есть на примете дело, в которое вам бы хотелось вступить, то я мог бы замолвить словцо в банке насчет суды». Нери, благодарный и смущенный, гордо отказался, прибавив, что пока на нем висит приговор, пусть даже условный, он все равно числится под надзорным. Майкл деловито возразил: «Ну, это формальности, мелочи, их нетрудно устранить. Забудьте, что вы поднадзорный. А если в банке вздумают придраться к вашей биографии, изымем из бумаг ваш желтый листок. Желтым листком называлась карточка с перечнем правонарушений, совершенных человеком. Ее обыкновенно представляли судье, когда тот решал, какую меру наказания применить к осужденному. Нерри, достаточно долго прослужив в полиции, знал, как часто судья при вынесении приговора проявляет мягкосердие к злостному хулигану, ибо чиновник из полицейского архивного отдела подсунул ему за взятку чистый желтый листок. Его поэтому не слишком поразило, что Майклу Корлеоне под силу подобная операция. Поразило только, что Майкл согласен идти на такие хлопоты ради его персоны. «Я дам вам знать, если мне понадобится помощь», — отвечал он. «Ну-ну». Майкл взглянул на часы. Нерри истолковал это как намек и встал, собираясь уходить. Но Майкл поразил его снова. «Время обеденное», — сказал он. «Не хотите ли подкрепиться в семейной обстановке? Мой отец говорил, что хотел бы с вами познакомиться. Пошли? Его дом в двух шагах. У матери сегодня должен быть омлет по-сицилийски, как положено, с жареным перцем и колбасками». Такого душевного застолья Альберт Нерри не знал с самого детства, когда живы были родители, которых он потерял уже в 15 лет. Дон Корлеоне был само радушие, страшно обрадовался, когда оказалось, что родители Нерри родом из деревушки всего в 5 минутах ходьбы от его собственной. Беседа протекала приятно. Кушанье удались на славу, густое красное вино кружило голову. Нерри поймал себя на мысли, что, наконец, очутился по-настоящему среди своих. Он понимал, что он здесь случайный гость, но чувствовал, что может занять прочное место в этом мире и жить в нем счастливо. Майкл с отцом проводили его до машины. Прощаясь, Дон Корлеоне пожал ему руку. — Вы достойный человек, — сказал он. — Вот мой сын Майкл. Я его обучаю коммерции, мы торгуем оливковым маслом, но я старею, мне пора на покой. Так вот, он приходит ко мне и говорит, тут вышла небольшая история. Я думаю вмешаться. И я на это думаю про оливковое масло, но он не отстает. «Представляешь, — говорит он, — отличный парень, сицилиец, и над ним творят такое бесчинство. Твердит свое, не оставляет меня в покое. Кончилось тем, что я решил разобраться. Я это зачем говорю? Чтобы сказать вам, что он был прав. Теперь, когда мы познакомились, я рад, что не остался в стороне. Если мы можем сделать для вас что-то еще, вам достаточно только попросить. Вы поняли меня? Мы всецело к вашим услугам». Сейчас, вспоминая эти добрые слова, Нерри пожалел, что великого Дона нет в живых, и он не увидит, какой услугой отплатит ему сегодня. Альберту Нерри не понадобилось и 3 дней, чтобы принять решение. Он понимал, что его обхаживают, но он также понял и кое-что другое, что семейство Корлеоне одобряет поступок, за который общество осудило и покарало его. Семейство Корлеоне сумело его оценить, общество — нет. Он понял, что в мире, созданном Корлеоне, ему будет лучше, чем в мире, где он жил до сих пор. И еще понял, что Корлеоне в пределах этого созданного ими мира превосходит общество силой. Он встретился с Майклом еще раз и раскрыл перед ним свои карты. Место в Вегасе его не прельщает, но он согласен работать на семейство в Нью-Йорке. Он таким образом недвусмысленно присягал на верность. Майкл был тронут, и это не укрылось от Нерри. Они обо всем договорились. Но Майкл настоял, чтобы сначала Нерри съездил отдохнуть в Майами, и пожил бесплатно в отеле, принадлежащем семейству, получив жалование за месяц вперед, чтобы не чувствовать себя стесненным в расходах на развлечения. В Майами Альберту Нери впервые довелось изведать вкус роскошной жизни. Он был в отеле на особом положении, его встречали возгласом: «А, так вы друг Майкла Корлеоне!» Об этом служащих позаботились оповестить к его приезду. Его не запихнули, как бедного родственника, в паршивый второразрядный номер, ему отвели шикарные апартаменты. Управляющий ночным клубом познакомил его с красивыми девочками. Когда Нери вернулся в Нью-Йорк, он уже смотрел на жизнь несколько иными глазами. Его определили в режиме Клеменса, и этот непревзойденный мастер отбора и муштры рекрутов подверг его тщательнейшей проверке. Такая мера предосторожности диктовалась необходимостью, все же Нери был в прошлом полицейский. Впрочем, если Нери и испытывал укоры совести по поводу того, что перешел в стан противника, врожденная свирепость помогла ему с ними справиться. Года не минуло, как в его послужном списке стало значиться «мокрое дело». Пути назад были отрезаны навсегда. Клеменса не мог им нахвалиться. Нери — это сущее чудо, новый Люка Брази. «Да что там», — бахвалился Клеменса, — «дайте срок, он и Люку заткнет за пояс». «А кто его, между прочим, нашел?» «Физические данные феноменальны. По быстроте реакции, по координации движений не уступит самому Джо Димаджо». Но в то же время Клеменса понимал, что Нери не тот человек, чтобы находиться в подчинении у Капориджими, будь им хотя бы он сам. И Нери отдали под начало непосредственно Майклу Корлеоне с Томом Хейганом в роли неизбежного буфера. Он представлял собой штучный товар и, как таковой, оправдывал свое высокое жалование, зато уже не мог рассчитывать на побочный приварок в виде букмекерской точки или продажи своих услуг в качестве боевика. Особо Майкла Корлеоне внушало ему нескрываемое благоговение. Том Хейган пошутил однажды, обращаясь к Майклу: «Что ж, вот и ты заполучил себе персонального Люку». Майкл кивнул в ответ: «Да, ему это удалось. Альберт Нери до гробовой доски принадлежал ему безраздельно. Конечно, и этот фокус он перенял у отца. В те долгие месяцы, когда Дон посвящал его в таинство фамильного промысла, Майкл как-то раз спросил: «Каким образом тебе удавалось использовать такого неуправляемого зверя, как Люка Брази?» И Дон объяснил ему. «Бывают на свете люди, — сказал он, — которые ходят и просят, прямо-таки требуют, чтобы их убили. Ты сам, наверное, замечал. Они скандалят за игорным столом, набрасываются на тебя с кулаками, если ты оставил царапину на крыле их машины, оскорбляют первого встречного, не утруждая себя вопросом, на что этот человек способен. И я наблюдал однажды глупца, который приставал к компании опасных людей, нарочно стараясь разозлить их, сам будучи при этом, что называется, с голыми руками. Люди этой породы топают по земле, вопя: «Вот он я, убейте меня!» И в желающих, как правило, нет недостатка. Мы каждый день читаем про это в газетах. И естественно, что люди этой породы приносят и другим много вреда. Таким человеком был Люка Брази. Но с тем существенным отличием, что его-то очень долго убить никому не удавалось. Большей частью с этой публикой связываться нет расчета. Однако личность, подобная Люке Брази, может в умелых руках стать грозным оружием. Понимаешь, раз он не страшится смерти, и больше того, сам ищет ее, то фокус состоит в том, чтобы сделаться для него тем единственным в мире человеком, от которого он смерть принять не хочет. Чтобы одного лишь он страшился, не смерти, но того, что может принять ее от тебя. И тогда он твой. То был один из самых ценных уроков, преподанных ему Доном, и Майкл воспользовался им, чтобы сделать из Альберта Нэри собственного Люку Брази. И вот, наконец, сидя у себя дома в Бронксе, Альберт Нэри готовился вновь надеть полицейскую форму. Он чистил ее старательно. Потом нужно будет натереть до блеска кобуру. Потом заняться фуражкой. Козырек потускнел, вид потерял. Навести глянец на толстые черные ботинки. Нэри трудился с усердием. Он нашел свое место в жизни. Майкл Корлеоне почтил его своим доверием, и он сегодня покажет, что достоин его.